Лиза скалится, представляя, как ее нашли бы на утро, а может и по весне, когда снег окончательно стает. Она придумывает, что сказала бы Митя о такой находке, как поговорила бы собственным телом, которое, наконец, стало вещью, и снова смеется, хотя бабушка бы таких шуточек не одобрила. Почти все дома стоят пустые и мертвые. Тропинки к ним занесены снегом, будто морские волны накатились и замерзли, как были, в пене и стремлении захлестнуть хоть кого-то. В одном из домов боится ее Илья. Но в каком? Вот номер 2. Напротив, отчего-то сразу номер 15. Переходя от дома к дому, засыпая от холода, Лиза спрашивает числа, отчего они ополчились на нее. Почти без обиды спрашивает, просто хочет знать почему. Вначале этот кот в круглосуточке, будто пьяный до того нелепый. Потом кот на телефоне. Она же правильно его вводит. Отчего он не поддается? Теперь вот дома. Будто детские кубики, раскиданные по ковру в случайном порядке. Лиза проходит еще пару шагов и останавливается перед развилкой. Направо, чуть поодаль, остается только один коттедж. По виду тоже совершенно мертвый. По левую сторону еще несколько. Дальше тьма. Веки смыкаются против воли. Холод накрывает с головой, но затем Лизе становится нестерпимо жарко. Хочется раздеться догола, и уже нет никаких сил сопротивляться. Вдруг сквозь мерзающиеся ресницы Лиза замечает, что в окнах одного из дальних домов через равные промежутки зажигается и гаснет свет. Мертвые волны застывшего моря вокруг нее внезапно успокаиваются, расступаются. Она бредет по обнаружившемуся дну прямо на маяк. Толкнув дверь, не заперта, Лиза входит в темную прихожую. Свет вспыхивать перестал, теперь только по вдыхаемому ею теплу она ощущает, что дом этот обитаем. Медленно-медленно, стараясь не допускать ни звука, Лиза закрывает за собой дверь и остается в абсолютной темноте. Еще помня, где выход, она нащупывает все запоры и засовы и последовательно поворачивает каждый до упора. На секунду прижимается лбом к двери, а затем с усилием, отрываясь от держащей ее вертикали, не снимая ботинок, идет в противоположном направлении и, толкнув еще одну дверь, выходит в просторный зал. Там тоже темно, только светятся неровные щели вокруг двери напротив. Постояв, Лиза собирается с силами и решается переплыть зал по прямой. Но вовремя останавливается и крадется вдоль стены, стараясь к ней не прикасаться. «Илья, это Лиза». «Лиза пришла», — шепчет она в замочную скважину. И тут же пятится от внезапно возникшего и усиливающегося звука, который поднимается из-за двери. Он не похож на человеческий голос, не похож на вой. Скорее, это какая-то мощная и жуткая волна, все увеличивающая амплитуду. Если не запереться от нее, она вберет в себя и Лизу. Лиза мечется по темному залу, вдавив уши в череп, и, наконец, находит какую-то еще дверь, ныряет за нее и приваливается изнутри, будто крик Ильи, что-то живое и важно не дать ему ворваться в комнату. Постепенно шторм стихает, и в доме становится тихо. Лиза понимает, что вокруг нее кухня и что можно выбираться. Скорее всего, теперь получится поговорить. Они давно знают друг друга. Костя, Макс, Илья, Саша и Лиза. О бабушке, об их дружбе Лиза не стала сообщать и теперь даже рада, что догадалась приберечь эту информацию. Конечно, она молчала не потому, что готовилась отступать, нет. Просто она слишком хорошо помнит, что сказала бабушка, когда услышала о Саше. «Зачем дружишь с такими? Нужно развиваться, тренировать общение с нормальными. Вот Матвей Борисович нормальный». А это? Да и откуда у тебя столько времени, чтобы тратить его на кого попало? Лиза давно привыкла, что бабушка распоряжается ее временем как собственным. Но такие же, противопоставленные нормальным, хлестнула неожиданно больно. Она привыкла слышать о своей ненормальности от чужих, но бабушка... Бабушка была своя. Так внезапно было узнать, что она все это время считала ее кем попало, тяготилась ею. Лиза помнила это ощущение, будто по щекам отхлестали. Повторения ей не хотелось. Если уж совсем честно, не так-то и много времени тратила Лиза на общение с кем попало. Перезнакомились они давным-давно. На сайте крайне странной сетевой игры. По черному экрану бежал яркий разноцветный текст, который заключал в себе жизнь целого огромного мира. Разнообразные локации с притаившимися тут и там грозными чудовищами и мотающихся туда-сюда по этому миру игроков, с ног до головы обвешанных оружием, целиком составленным, как и все прочее, из буквок и цифр. Быстро признали друг друга, мгновенно сплотились в совершенно непобедимый клан. Интерес к игре почти сразу сошел на нет, а вот отношения сохранились, но общались они в основном в сети. На одном из форумов Даркнета, в закрытом чате. А вживую встречались только 4 раза. Там, где можно было отойти друг от друга на приемлемое расстояние и при этом избежать нежелательного скопления людей. Илья на эти встречи не пришел ни разу. Лиза снова слышит бабушкин голос. «Нечего с кем попало, надо с нормальными». «Где же они, все твои нормальные, когда Лизе некуда пойти ночью?» — спрашивает она. Бабушка насупленно молчит. Она уже рассказала полиции, где Лиза может скрываться. Но полиция не найдет Лизу. Лиза всех обхитрила. Удача, что компаньон Ильи взял выходной, и Илья остался один. Такое случается только 2 раза в месяц. Двойная удача, что Лиза узнала об этом еще вчера. Лиза очень хочет спать. Но прежде чем лечь, нужно поговорить с Ильей. Она потихоньку выходит из кухни и, не зажигая света, смело, ужасно устала бояться, идет через зал к светящимся в темноте контурам двери. Перед тем, как войти, снимает ботинки, пристраивает их под батарею, рядом кладет куртку. К утру высохнут. Секунду думает и стягивает с ледяных ног мокрые от растаявшего снега прилипшие к коже носки. Аккуратно расправляет их на батарее. Деревянный пол теплее, чем ее ступни. Теперь, когда с нее не течет вода, придется вступить в контакт. Лиза скребется в дверь. «Можно», — раздается механический, цвета нержавеющей стали, голос Ильи. Очень медленно Лиза нажимает на ручку и входит. Илья сидит на неширокой кровати, опираясь спиной на стенку, расставив прямые ноги. Совсем как кукла. Она видит его впервые, хотя дружат они уже 10 лет, 11 месяцев и 16 дней. Он уставился куда-то мимо нее, и это позволяет Лизе рассмотреть его, не рискуя встретиться взглядом. Темно-синий флисовый костюм, темно-русые длинные волосы, забранные в тугой хвост. Он упоминал, что терпеть не может стричься. Очень белое и очень длинное лицо. Спокойные, неопасные цвета. Лиза застывает у двери, готовая сорваться с места, если он снова начнет кричать. «Дверь!» — наконец с усилием произносит он. Когда долго кричишь, первые нормальные слова даются потом с усилием, будто лед на речке пробиваешь или выпутываешься из плотного полиэтилена. Впрочем, после долгого молчания такое же чувство. Лизе оно знакомо. «Заперла», — отзывается Лиза. «Эту тоже». Лиза закрывает дверь и 2 раза поворачивает ключ в замке. «Теперь говори», — произносит Илья. И Лиза, постепенно сползая по стене на пол, говорит. «О массажном столе и волосках, затянутых в механизм. О Мите и маме Никодимова. О том, как вещи начали лгать и путать ее, а под конец еще и подставили. И о бабушке, которая предпочтет отдать ее полицейским, если решит, что Лиза действительно украла балеринку». О бабушке, которая верит, что полиция не может навредить человеку, по крайней мере, сильнее, чем он сам себе уже навредил. Илья слушает Лизу молча. Это довольно нетипично. Никто в их компании обычно не дожидается, пока другой договорит. Мысли — штука ненадежная. Они появляются внезапно и так же легко ускользают. Если хочешь высказаться, нужно делать это сразу или мысль уйдет. Да и как можно понять, что другой закончил говорить? Поэтому Лиза старается говорить так, чтобы между ее слов нельзя было вставить и лезвие ножа. Если Илья перебьет, придется рассказывать заново, а это все равно, что пересобирать пазл из 1000 деталей. Хотя Илья и не пытается перебить, Лиза тараторит все быстрее,